Глава 47. Между тем, капитан Брэмс не стал тянуть и действительно убедил тетушку устроить все за 3 дня. Новость о скоропалительной свадьбе разнеслась по городу со скоростью лесного пожара. В мою гостиную набилось невероятное количество маменек, желающих немедля устроить своих чад. Я вяло отбивалась. Сон в одной постели с Себастьяном превращался в пытку. Вечером я укладывалась на свою половину кровати, тщательно закутавшись в одеяло, а утром просыпалась на нем, явственно ощущающая его желание. Смущенно сползала и убегала в купальню, чтобы долго-долго умывать холодной водой пылающие щеки. Что творилось в моей голове? Почему, сдавшись один раз, я не могла себя заставить сдаться снова? Чего ждала? Утро свадебного дня случилось ровно таким же. Я проснулась, лежа на животе своего компаньона, только на этот раз на мне не было ни чепца, ни сорочки. Распущенные волосы щекотали спину, а низ живота провокационно прижимался к обнаженному животу мужчины. Я вскинулась, собираясь бежать, но горячие руки Себастьяна удержали меня на месте. «Миледи, прошу вас!» Мне было страшно поднять на мужчину глаза. Очень страшно. А он внезапно коснулся поцелуем моих закрытых век и сказал: «Станьте госпожой моего сердца!» «Что?» Я распахнула глаза, не понимая. «Вчера я получил подтверждение от доктора Либба. Граф Верден действительно умер. Никаких сомнений. А еще издатель прислал договор на издание всего, что я напишу в ближайший год. И аванс. Теперь я могу купить для вас дом. И потому с полной ответственностью прошу вас стать моей женой». Чувствовала я себя очень странно. Первое предложение руки и сердца я получила в гостиной, будучи одетой в модное платье с тугим корсетом и пышнейшими рукавами. Дэвид не вставал на колени, просто сел на диван рядом, взял мои руки в свои и попросил стать его женой. Сейчас же я лежала обнаженная на обнаженном мужчине, он обнимал меня, и я ни секунды не сомневалась в его искренности. Так вот, почему он был рядом, но ничего не предпринимал. Хотел быть уверенным, что я буду только его. И деньги. Почему-то у нищего семинариста в голове сложилась очень правильная картина мира. Мужчина — добытчик. Он защищает женщину и дает ей средства к существованию. Себастьян не позволял себе приблизиться ко мне, пока не сумел найти источник дохода. С его образованием и библиотекой леди Бристоль переводов хватит ему до глубокой старости. А есть ведь и его собственные сочинения. И все-таки мне стало весело. Я широко улыбнулась, без страха заглянула в глаза мужчине и сказала: «Это самое потрясающее предложение, которое я получала в жизни. Я готова стать вашей женой, Себастьян. Только надо все сделать тихо. Я не уверена, что восстание из гроба графини Верден будет принято благосклонно». «Этот вопрос могут утрясти стряпчие», так же серьезно ответил мне мистер Трэвис. «Помните того молодого человека, которому вы устроили брак с леди Невилл? Думаю, он будет благодарен». Я подумала 5 секунд и поняла, что препятствий для моего воскрешения нет. Герцог в ссылке, граф умер. Я честная вдова и могу снова выйти замуж за кого пожелаю. «Себастьян». Я приподнялась, чувствуя, как мужчина с трудом сдерживает стон. «Ты ведь не был монахом?» «Нет, я не успел окончить семинарию. Я даже священником стать не успел», — сказал он. «Значит, препятствий для брака нет. Пожалуй, я сегодня же отпишу Стряпчему, доктору Либбу и мистеру Бриксу», — решила я и поймала губы Себастьяна поцелуем. Он ответил жадно, напористо и в то же время осторожно. Не то боялся спугнуть, не то не доверял самому себе. А мне захотелось бешеной страсти. К тому же я так удобно расположилась на мужчине, что, не давая ему передышки, немедленно начала изучать его лицо, касаясь легкими поцелуями, потом лизнула ухо, прикусила бьющуюся на шее жилку и едва не замурлыкала, когда Себастьян вздрогнул подо мной. Кажется, теперь я понимала придворных щеголей, обожающих смущать невинных дев, недавно появившихся при дворе. Эта поволока в глазах, румянец страсти, припухшая от поцелуев губы. Себастьянам хотелось любоваться в обычное время, но такой, распаленный желанием, он вызывал просто бурю чувств. Между тем я спустилась поцелуями к ключицам и нашла нежное местечко, на прикосновение к которому он реагировал особенно остро. Никогда не верила трактатам, в которых говорилось, что у мужчин только одна точка наслаждения. Ничего подобного. Я коварно захватила губами плоский мужской сосок и добилась явного стона. Второй сосок просто потеребила пальцами, а потом подцепила ногтями. Себастьян дернулся, застонал громче и потерся своим орудием о мой живот. Я опустила руку ниже. Какой он! Горячий, гладкий, тугой. Яркая головка уже истекала каплями смазки, и я, слегка сжав ствол рукой, провела по нему несколько раз, чтобы убедиться. Он готов, он жаждет. Мой жених выгнулся в истоме, стремясь сильнее упереться в мою ладонь. И я поняла. Время настало. Потянулась к его губам, давая ему немного времени, чтобы успокоиться и лечь ровно. Потом сдвинулась вперед, прижалась влажными завитками к мужским бедрам и медленно, растягивая удовольствие, опустилась на его твердость. Это было волшебно. Мое тело проснулось не так давно, и я все еще была невероятно узкой и побаивалась делать резкие движения. И Себастьян это, кажется, понял. Он замер подо мной, судорожно вцепившись в простыни, осознавая наше соединение каждой частичкой кожи. Через полминуты я нашла в себе силы двигаться, и это было так прекрасно, так ярко. Утренний свет заливал комнату, пробившись сквозь плотные шторы. Я жадно ловила выражение лица мужчины и наслаждалась каждым мгновением. Увы, долгое ожидание привело к тому, что мы не выдержали. Меня скрутило сладкой судорогой, и я застонала, уткнувшись в плечо Себастьяна, а он откликнулся долгим хриплым эхом, вбиваясь в меня снизу. Потом я просто лежала на нем, горячим и влажным от пота. Мне не хотелось двигаться. Я купалась в собственных ощущениях, в запахе мужчины и вспоминала, как муж уходил из постели, оставляя меня захлебываться слезами, а я брезгливо спешила к тазу и кувшину, чтобы смыть его семя. «Семя!» Я вздрогнула, потом вспомнила, что сказал доктор Лип, спасая меня от смерти. Повторная беременность практически невозможна. И успокоилась, обняла любимого мужчину, провела кончиком носа по его щеке и услышала бодрые шаги камердинера. К счастью, слуге хватило деликатности постучать в дверь. «Милорд, миледи, церемония через 2 часа». Пришлось вставать, но я не удержалась. От души поцеловала Себастьяна, а он так прижал меня к себе, что чуть не треснули ребра. и уже вылавливая среди простыней свою ночную сорочку, я кое-что сообразила. «Себастьян!» — спросила я страшным шепотом. «Почему я оказалась голой?» «Потому что мне очень хотелось, чтобы вы, миледи, согласились на мое предложение», — ответил этот коварный тип, сияя невинными голубыми глазами, а потом молниеносно сбежал в купальню.